едва не повиснув на мне всей своей медвежьей тяжестью. «Фрейлин, позвольте представиться. Меня зовут...» Исполин икнул, обдав меня горячими хмельными парами. «Харальд». Он говорил с сильным акцентом, ничем не выдавая своего негодования. Я спокойно убрала со своего плеча его ручищу и только многозначительно посмотрела на него, пытаясь осадить его взглядом. Но он просто не заметил моего взгляда и с пьяной фамильярностью продолжил. «Фрейлин, я из Дюссельдорф. Хочу с вас познакомить себя». Перед тем, как оставить этого любвеобильного фрица, я адресовала ему прямо в лицо убийственно припечатывающий взгляд и, четко выговаривая окончание, произнесла: «Знакомиться я с вами не желаю, Ферштейн, а если вы будете продолжать в том же духе, то мне придется вызвать охрану». Тут подошел Шарков. «Разрешите вас пригласить на танец?» – спросил он, обращаясь ко мне и отстраняя пошатывающегося Харальда. Глупо было бы отказываться в данной ситуации от такого предложения. Я поставила фужер на стол и под руку с Шарковым двинулась в глубину зала, где уже закончился показ моделей и началась неофициальная часть. Когда смолкла музыка и образовалась минутная пауза, к нам подошел довольно высокий, одетый по последней моде блондин. Его одутловатое лицо, на котором тускло поблескивали холодные лягушачьи глаза, растянулось в снисходительной улыбке. «А, и ты здесь!» – промямлил подошедший, небрежно обращаясь к Шаркову. «Познакомил бы с девушкой?» «Знакомьтесь», – представил нас невозмутимый Шарков. «Татьяна Александровна, Аркадий Вадимович». «По-моему, официальная часть у нас закончилась», – игриво произнес Гарулин. Я поняла, что это был он. «Можно вас называть Татьяной?» Гарулин приподнял брови и с хитроватой улыбкой посмотрел на меня. «Думаю, можно?» Я с интересом взглянула на него. «Вот и ладушки. А меня можете называть Аркадием. А вы позвольте узнать, Татьяна, давно Эдуарда знаете?» Шарков опередил меня с ответом. «Уже минут 20, и я не намерен прекращать этого знакомства». «Что? Вот так серьезно?» – дурашливо съязвил Гарулин, мотнув головой. Тут я, недалеко от нашей группы, заметила Степу Сергеева, который налегал на бутерброды с красной икрой. Я извинилась перед своими собеседниками и направилась в его сторону. «Привет!» Я подошла к нему незамеченной. Он удивленно вскинул на меня глаза, едва не поперхнувшись. «Привет!» – протянул он. «Ты-то как здесь оказалась?» Один знакомый пригласил. «А где же он?» «Он деловой человек, уже сбежал отсюда. А я решила немного развлечься». Быстро нашлась я с ответом. «Он сделал непростительную глупость, что оставил в одиночестве такую девушку». «Степа, давай без комплиментов и без намеков. Лучше скажи, как ты сюда попал?» «Если я тебе скажу, что одеваюсь от Шульмана, ты же не поверишь». «Естественно, хотя почему бы и нет?» – бросила я с иронией. «Где же еще быть прессе, как не на презентации? Здесь бутерброды бесплатные и выпивка халявная. А покушать я всегда любил», – самодовольно и цинично подытожил Степа. «По тебе этого не скажешь», – отвесила я ему невольный комплимент. Степа, Степа, неторопливо подошедший мужчина в помятом пиджаке, затеребил Степана за рукав. «Пошли скорее! Я уломал Цымбалова на интервью». «Знакомьтесь, Танюша, это корреспондент нашей газеты Лысенко, Семен Григорьевич. Подпольная кличка Котовский». Степан рассмеялся собственной остроте. Я внимательно посмотрела на Котовского. Он с лихорадочной поспешностью протянул мне руку, которую я проигнорировала. Он молниеносно спохватился и, как ни в чем не бывало, опять затараторил по поводу интервью. Наконец, понуждаемый настоятельными просьбами Лысенко, Степа отвлекся от меня и направился следом за Котовским. Теперь, когда я знала в лицо всех участников вечеринки, мне оставалось только наблюдать за ними. Я приподнялась на носках, оглядывая зал в поисках Шаркова, и, не обнаружив его, направилась к стойке бара. Он оказался там. При виде меня, в знак ироничного приветствия, он приподнял свой бокал с коньяком. «Что вам заказать?» «Инзмараули, у вас хороший вкус», — подмигнул мне Шарков, слегка захмелев от выпитого. «Благодарю. Я стараюсь употреблять только качественные напитки». Получив свой фужер, я отозвала Шаркова в сторону, подальше от нежелательных ушей. «Скажите, Эдуард Игоревич, а что за отношения у Рахмонова с Синчуговой?» «А, Рашид подобрал ее после шефа», — довольно жестко выразился Шарков. «Но похоже, что их роман идет уже на убыль». Сделав несколько глотков вина и вновь наслаждаясь его изысканным букетом, я заметила, что Синчугова направляется к выходу. Куда это она? С фужером в руке, даже не извинившись перед Шарковым за свою внезапную отлучку, я двинулась за ней. Дойдя до гардероба, она свернула направо. Я следовала за ней по тускло освещенному коридору. Впереди маячила дверь туалетной комнаты, но, к моему удивлению, Синчугова еще раз свернула направо. Чтобы не вызывать подозрений, я прошла прямо до туалета, боковым зрением заметив коренастую мужскую фигуру. Нет, это не Рахмонов. Я прислонилась спиной к стене и, повернув голову в сторону коридора, где скрылась Синчугова, напрягла слух. «Как вы докажете, что они у вас?» – раздраженно спросила Синчугова. «Я не собираюсь ничего вам доказывать. Хотите получить их назад – платите!» Я узнала шепелявый голос Семена Григорьевича. «Так дела не делают, по крайней мере, я должна их увидеть».